При полной поддержке Романова, таких мастодонтов мы сковыривали на раз, кого-то на персональную пенсию, кого-то переводили с понижением, кого-то уличали в аморалке, как товарища Трошкина, а кого-то отдавали под суд за срастание с мафией, подобно плесени, проникшей во многие предприятия городской торговли и общественного питания. Конечно, по нам тоже наносили ответные удары, но мы научились их отбивать. Нет, не бюрократы и не проворовавшиеся торгаши начали нам гадить, а какие-то пока не очень понятные силы, которые умудрялись срывать, казалось бы, надежные договоренности, подбрасывать листовки, обвиняющие Лиси и меня лично в подрыве основ советского строя и внедрении чуждых нашему образу жизни мелкобуржуазных ценностей, доходило и до открытых выступлений. Так во время моей встречи с молодыми музыкантами в одном из ленинградских домов культуры, когда я предложил парням и девчонкам начать самим создавать рок-команды, дабы противопоставить нашу прогрессивную музыку западной, несколько типов в зале стали выкрикивать: «Позор! Долой Лиси! Чубайсов, вали в Израиль!» Крикунов моя охрана скрутила и передала наряду милиции. И это бы ошибка. Надо было взять их в наш офис и там допросить, на предмет того, кто их послал и с каким заданием. Глядишь, и потянулась бы ниточка. Илья, который уволился из КГБ и теперь легально возглавлял нашу группу контрразведки, кое-что все же нарыл. По его утверждениям, в СССР давно уже действует подпольное движение революционных фундаменталистов, основанное еще в 30-е недобитыми троцкистами. Подпольщики эти были отлично законспирированы и гадили из-под тишка. На их совести было уже несколько довольно громких терактов, в том числе и недавний пожар в гостинице «Россия». Судя по безнаказанности, фундаменталистам покровительствовали высокопоставленные сотрудники в МВД и КГБ. Я поручил Илье Никитичу собрать как можно больше данных, чтобы предоставить их Андропову. Каждое рабочее утро мы начинали с планерки службы безопасности ЛИСИ, докладывали начальники групп. Кроме Воронина, обрисовывали обстановку. Матюшин, руководитель группы противодействия криминалитету, Конопелька, руководитель группы моей личной безопасности и охраны моей семьи, а также Петр Матвеев, которого я принял на службу в качестве руководителя группы экономической безопасности. У этого атлета и студента-недоучки оказались способности в этой сфере. Все эти мужики уже сумели показать себя в деле. Получали министерскую зарплату. ЛИСИ купил им кооперативное жилье и автотранспорт. Кроме того, они были преданы лично мне и той идее, которой все мы служили. Так что, работали на совесть. Выслушав их сегодняшние доклады, я достал из специальной папочки документ, который мне передал от Романова специальный курьер. На повестке дня два вопроса. «Товарищи», — заговорил я официальным тоном. Первый. Принятое Советом Министров СССР закрытое постановление. С текстом вы ознакомитесь самостоятельно, а пока я скажу только, что в нашей стране создается особая межведомственная служба экстренного реагирования на изменение криминогенной обстановки в стране. У службы этой самые широкие полномочия, вплоть до ликвидации застигнутых на месте преступления убийц, насильников и террористов. Состоять она будет из мобильных групп, снабженных скоростным транспортом, оружием и прочими спецсредствами. ЛИСИ предложено разработать концепцию технологических процессов, которые позволят все это создать, но это забота наших четырех гениев, так мы в шутку именовали завлабов, они же начальники отделов, которых я привез из Москвы. Вам же предлагаю продумать процедуры взаимодействия нашей службы безопасности с новой правоохранительной структурой. Это как понимать, удивился наш главный законник Андрей Матюшенко. Эти эскадроны смерти будут уничтожать преступников без решения суда? Да. Для этого разрабатывается особое приложение к Уголовному кодексу РСФСР, с рекомендацией принять аналогичные акты другими республиками. С этим понятно. Кивнул Илья Воронин. А второй. Меня приглашают в Москву на празднование золотой свадьбы дорогого товарища Брежнева. Значит, придется согласовать протокол обеспечения твоей безопасности с 9-м управлением, проговорил Степан Конопелька. Нашей безопасности, Степан, уточнил я. Я приглашен с супругой. Придется срочно жениться. Мать настаивала на аборте, пока не поздно, но она отказывалась. Сейчас никого не удивить матерью-одиночкой. И потом, Лидия Егорьева рассчитывала на то, что у отца ее будущего ребенка хватит, если не совести, то хотя бы благоразумия не отказываться от отпрыска. Слишком уж он, будущий папаша, заметная фигура, чтобы портить себе репутацию. И все-таки этот телефонный звонок оказался для нее полной неожиданностью. «Привет, Лидок», — раздался в трубке голос, вот уж минимум полгода, как знакомый всей стране да и за ее пределами. «Ты сегодня не очень занята?» «Привет, Толик», — придя в себя от изумления, откликнулась она. «Да нет, не очень. Тогда надевай свое лучшее платье и через полчаса я заеду за тобой». «Хорошо, я буду ждать», — покорно пролепетала Лида, обычно бойкая и острая на язычок. Положив трубку, она заорала. «Мама!» Та выскочила из кухни, перепуганно уставясь на дочь. «Что случилось, Лидушка? Мне срочно нужно что-нибудь нарядное и чтобы этот чертов живот не торчал. Уф, я уж думала, стряслось что-то. Сколько у нас времени?» «Полчаса. Вагон. Ты пока наводи красоту, а я чуть распорю твое синее, которое можно надеть с жакетом». Лида глянула в зеркало и содрогнулась. Вот же лохудра. Но к указанному времени была полностью готова. А дальше все закрутилось, как в волшебном сне. Роскошный автомобиль, загородный ресторан, арендованный на двоих, предложение руки и сердца, и золотое, с неприлично большим бриллиантом обручальное кольцо. Через неделю свадьба, на которой, кажется, гулял весь город, и полет в Москву специальным бортом, на другую свадьбу, золотую, четы Брежневых. В самолете Толик обсуждал со своим другом и начальником охраны Степаном совершенно невероятную, с точки зрения молодой супруги, вещь. Они говорили о необходимости заказать в КБ Ильюшина разработку модели небольшого реактивного самолета для частных перелетов. И это было не шутка и не рисовка перед молодой супругой. Обсуждали всерьез. А муж заносил требуемые параметры заказа в небольшой плоский компьютер, который он называл лэптопом. По прилету в столицу, сказка продолжалась. Их встречал военный, представившийся полковником Медведевым. Как выяснилось, это начальник охраны самого генерального секретаря. Он проводил их до автомобиля, который, по мнению Лиды, уступал машине ее мужа. Сопровождал их целый кортеж. Из Шереметьево они направились прямо в Заречье 6. Здесь Брежнев в узком кругу семьи и друзей отмечал золотой юбилей супружеской жизни. Встречали ленинградских гостей молодожены радушно, как близких. Виктория Петровна, заметив, что Лида Чубайсова на сносях, окружила ее воистину материнской заботой. А Леонид Ильич не забыл, что среди них есть и настоящие молодожены, произнеся тост за их семейное счастье и крикнув «Горько!». Присутствующие подхватили. Пришлось вставать и целоваться. Лида уже перестала понимать, чью свадьбу сейчас празднуют, Брежневых или Чубайсовых. Потом начались танцы. Генсек вспомнил, что познакомился со своей, как он говорил, Витей, как раз на танцах. Лихо отплясывала Галина, дочь Брежневых. Ее муж, Юрий Чурбанов, как-то некрасиво быстро напился, и тесть велел его убрать с глаз долой. Потом начались мужские разговоры. Виктория Петровна обняла утомленную перелетами, переездами и застольем будущую маму в свою спальню, чтобы та отдохнула. А Леонид Ильич пригласил ее супруга в свой кабинет на разговор с глазу на глаз. О чем там шла речь, Лида не знала, но когда они поехали в Москву, в Националь, где для них был забронирован номер, Толик произнес загадочную для супруги фразу. «Как ни грустно, но боюсь, нам скоро придется переехать сюда, в Первопрестольную». «Надолго?» – спросила Лида. «Как знать, беременность, нечаемая, хотя и желанное замужество и то, недолгое пока время их совместной с Чубайсовым жизни, изменили нрав Лиди в девичестве Егорьевой. Куда только подевалась та разбитная, даже развязная девица, какой она была в институте. Она стала задумываться о мире и о себе и о своем месте в этом мире. После окончания вуза Лида нигде не работала. Отец выхлопотал ей свободное распределение. А когда стало ясно, что она беременна и не желает избавиться от плода, родители решили, что пусть нормально выносит дитя, а, родив, ухаживает, покуда ребенок не станет на ноги. Теперь же, поневоле погрузившись в атмосферу сложной, но увлекательной жизни супруга, Чубайсова решила, что не стоит закапывать инженерно-экономическое образование. Об этом она сказала Толику, когда они отправились в ГУМ, чтобы купить обновки. Лида давно уже не была в главном магазине страны и все же заметила деталь, прежде ему не присущую. В ГУМе появились торговые павильоны с вывеской «Произведено РПЦ», и имелась в виду вовсе не русская православная церковь. Товар в этих магазинчиках был самый разнообразный. Народ валом валил и уходил, довольный покупками. «Странно, что нет очередей», – пробормотала Лида. «Когда мы с мамой были здесь в 74-м, Вереницы покупателей тянулись едва ли не от мавзолея. «А зачем стоять в очереди, когда товара полно?» — хмыкнул супруг. «Нет, я понимаю, ребята делают нужные покупателям вещи и продукты своими руками, но не в таких же масштабах. Ты просто не знаешь. Мы изменили способ взаимодействия РПЦ с промышленностью. Теперь учащиеся и студенты не столько производят готовую продукцию, сколько разрабатывают ее и внедряют, а заводы и фабрики уже тиражируют. При этом, никаких проволочек. Наш лозунг: сегодня в студенческом КБ, завтра, на конвейере. Знаешь, Толик, возьмешь меня на работу? Тебя-то, возьму. Мне как раз в отдел экономического обоснования производства высокотехнологичной продукции нужен специалист твоего профиля. До декретного отпуска там и поработаешь. А дальше, посмотрим. Хозяин обратился к Толику, сопровождающий их Степан, протягивая ему коробочку раций. Вас на Лубянку вызывают. Глава 19. Вот мы и снова с вами встретились, Анатолий Аркадьевич, сказал Андропов, прохаживаясь передо мною. Это, можно сказать, наша первая настоящая встреча. Тогда, на комсомольской конференции, мы и двумя словами не обмолвились. А вчера, сами понимаете, ну какие на свадьбе разговоры. В большом кабинете на Лубянке было тихо. С председателем КГБ мы беседовали с глазу на глаз. Вернее, пока только он говорил, а я слушал и думал о Лидусе, как она там, волнуется. Беременная же, я-то был уверен, что ничем этот внезапный вызов мне не грозит, но женщины есть женщины, они всегда тревожатся. Признаться, удивляете вы меня, продолжал Юрий Владимирович, и чем дальше, тем больше. Я вас не понимаю. Нет-нет, предупредил он мою попытку вставить свои 5 копеек. Пока ничего не говорите, дайте мне выговориться. Уточню, я не понимаю ни вашу деятельность. Напротив, я вижу, как вы радеете за процветание страны. И не на словах, а на деле. Ваши, с виду простые и очевидные, когда о них узнаешь, идеи работают и приносят огромную пользу государству и народу. И то, что часть этой пользы перепадает лично вам, я могу лишь приветствовать. Я знаю множество людей, которые отщипывают от общего государственного пирога не крохи, а целые ломти, и при этом ни на копейку не возвращают. Вы же, наоборот. Вот, Косыгин едва ли не каждую неделю докладывает Политбюро об экономическом эффекте ваших новаций. И, скажу откровенно, цифры этих многих пугают. Более того, не все члены Политбюро и ЦК в них верят, предполагая приписки. Это не так, я знаю. И все, кто чего-нибудь стоят, это знают. И никто не даст вашим явным и тайным противникам вставлять вам палки в колеса. Хотя борьба будет нелегкой. Ну да вы к ней готовы. У вас там, в Лиси, такие зубры отвечают за безопасность, что скоро я ревновать начну. Андропов улыбнулся и даже подмигнул мне. Но вот, чего я не понимаю, Анатолий Аркадьевич, так это вашей конечной цели. Хотите стать первым легальным советским миллиардером, главой государства? Мне стоило больших усилий сохранить непроницаемое выражение лица. Я гадал, знает ли председатель конторы, о чем говорил со мною на даче генсек. По идее, должен знать. Там наверняка все стены нашпигованы микрофонами прослушки. Уж если ГБ пишет разговоры в кабинете американского посла. Правда, прежде чем заговорить о серьезных делах, Леонид Ильич чем-то там пощелкал. Не исключено, что одно управление прослушку ставит, другое, ее глушит. Ну да к чему гадать. Следует выслушать Юрия Владимировича до конца. Думаете, меня такие цели возмущают? Выдержав паузу, продолжал тот. Да нисколько. Вы же еще совсем молодой человек. У вас должны быть амбиции мирового масштаба. Иначе, для чего нужна молодость? Я и сам когда-то. Что-то получилось, что-то нет. Что-то уже не получится никогда. Ну не обо мне речь. Хотя, может быть, и обо мне. Только несколько позже. Если вы, конечно, соблаговолите. К чему это он клонит? Не пойму. Итак, какую цель вы считаете конечной для себя, Анатолий Аркадьевич? Почти с театральным пафосом вопросил Андропов. Прежде, чем я начну, могу я вас попросить кое о чем, Юрий Владимирович? Спросил я. Разумеется, товарищ Чубайсов. Вы не могли бы сесть, товарищ председатель комитета государственной безопасности? Да, пожалуйста, сказал главный чекист страны. Может, тогда и коньяку, уж лучше, чаю. Он заказал чаю. Адъютант принес его. Все строго. Граненые стаканы, мельхиоровые подстаканники, сахар, печенье. Обстановка сразу стала походить на домашнюю, а не на допрос. Это и хозяин кабинета понял. Хлебнув чайку, я сразу почувствовал не вдохновение даже, а решимость, наконец, рассказать этому могущественному человеку все, что я думаю о происходящем в стране и мире. И хочу, чтобы он меня понял. У меня сложное отношение к этому председателю КГБ. С одной стороны, я ему благодарен за то, что он поддержал мои начинания. Да что там, поддержал. Без него мне бы и шагу не дали здесь ступить. Тот же Романов палец о палец бы не ударил. А с другой, ведь это он курировал Гвишани, Внеси, всю эту шоблу, состоящую из Гайдара, Авина, Березовского, Чубайсова. Не знаю, может, он желал стране только хорошего, но повел ее не туда. И он же настаивал на вводе войск в Афганистан, что не могло не сказаться на общем настроении народа, привыкшего за 3,5 десятилетия к тому, что не приходит на сыновей похоронки, по крайней мере, в массовом масштабе, и к тому, что солдаты не пропадают без вести и не сидят годами в зинданах. И ведь пока ничего из этого не предотвращено. Сейчас только конец 77-го, и даже если то, о чем со мною говорил вчера Брежнев, осуществится, без помощи Андропова мне все равно не добиться цели, о которой он хочет, чтобы я ему сейчас рассказал. Надеюсь, вы не ждете, что я, как пионер, отчеканю, что моя цель – это мир во всем мире и всеобщая победа коммунизма, – спросил я. Председатель КГБ усмехнулся. Если бы вы так ответили мне, я, быть может, вам и поверил, но всерьез бы не воспринял. Это хорошо, потому что все, что я скажу сейчас, не будет приятно ни вам, ни кому бы то ни было из тех людей, что определяют сейчас политику Советского Союза. Андропов смотрел на человека, что сидел сейчас напротив него, и думал, ведь ничего не стоит вызвать конвой и велеть увести, а потом распорядиться, чтобы следственный отдел завел дело. За что, найдется, был бы человек. При желании, можно разрушить все, что Рыжий успел натворить в стране, разогнать этот его лиси, закрыть РПЦ, отнять все права у всех этих кустарей, огородников и прочих кооператоров, и завести страну в глухой, замшелый, ледяной тупик, из которого выход будет только один, назад к капитализму. И все-таки, что бы Рыжий сейчас не сказал, он, старый чекист, умрет, отстаивая путь, который тот уже предложил для СССР. Умрет, потому что в глубине души уже верит, что это путь спасения. Я вообще не стану формулировать свою цель, продолжал Рыжий. Она станет понятна из того, что я расскажу. И вы, Юрий Владимирович, сами сделаете вывод, насколько искренне я стремлюсь к ее достижению. При этом, я буду говорить лишь то, что думаю, а не то, что принято. Не знаю, насколько это вас огорошит, но основной постулат моей, если хотите, философии, таков. Коммунизм, как бесклассовое общество всеобщего равенства, цель недостижимая в силу человеческой природы. Наверное, эту природу можно изменить, внеся коррективы в наш генетический код или соединив человеческий разум с бессмертными и совершенными машинами, но будем исходить из того, что человеческая природа еще очень долго останется неизменной, а у человека есть несколько базовых потребностей – в пище, в жилье, в безопасности, в продолжении рода, в самореализации и в расширении жизненного пространства. Постепенно, из века в век, человечество стремится к максимальному удовлетворению этих потребностей, как на индивидуальном, так и на общественном уровне. Простите за эти прописные истины, но мне так легче выстроить логику. Когда создавалось первое в мире социалистическое государство, человечество сделало следующий шаг на этом пути. Шаг весьма смелый и радикальный. И именно только Россия, которая уже тогда представляла собой союз народов, культур, языков и вероисповеданий, могла такой шаг сделать. Ни Европа, ни Америка, ни азиатские государства, Россия. Почему? Потому, что она единственная из глобальных держав того времени, которая не пошла по пути колонизаторства. Мы изначально не порабощали народы, а делали их частью своей многонациональной семьи. В основе нашего общества всегда лежала община, а община – это, если хотите, зародыш коммунизма. Но чтобы этому зародышу дать созреть, необходимо главное условие – экономически, технологически, политически, культурно развитые, обладающие всесокрушающей военной мощью государства. Однако государство не только средство, но и цель. А если мы говорим, что наша цель – отмена государства, как аппарата насилия, мы лишаем себя четко осознаваемой цели, потому что никто не знает, что такое коммунизм, ибо ему нет примеров в истории, но все прекрасно знают, что такое сильное государство. Если я правильно вас понял, именно сильное советское государство вы и считаете своей целью, Анатолий Аркадьевич? – спросил Андропов, когда его собеседник взял паузу, чтобы отхлебнуть чаю. «С вашего позволения, я продолжу», – проговорил Чубайсов. Председатель КГБ кивнул. «Я бы сформулировал так. В первую очередь, сильное русское государство, в котором русские – это титульная нация, которая взяла на себя историческую роль по руководству другими народами. Вы наверняка помните тост товарища Сталина за русский народ, так вот в нем вождь очень четко определил историческую, культурную и политическую роль русского народа, который призван объединить все остальные. Лучше Иосифа Виссарионовича мне не сказать, но добавлю, что именно объединить, а не притеснять, не порабощать, не грабить и уж тем более, не уничтожать. Русский человек – это не национальность, это прежде всего образ мысли. Можно оставаться евреем, грузином, таджиком, белорусом, украинцем, но при этом быть русским по духу. СССР – это прежде всего Россия, ставшая точкой притяжения для других народов, и которая должна стать таковой для всех народов Земли, без исключения. И если мы не сойдем с правильного пути, в Советский Союз однажды войдут все страны мира, и это должно быть нашей конечной целью. Впрочем, об этом говорить пока рано, ибо существует множество вопросов, которые требуется решить не только в экономике, но и в идеологии, уж извините, Юрий Владимирович, в государственной безопасности страны. Председателя КГБ удивило то, как бесстрашно Рыжий все это произнес. Чтобы сказать главному чекисту СССР, что существуют нерешенные вопросы в области безопасности государства, надо быть либо безумцем, либо человеком безоглядно смелым. Что, впрочем, практически одно и то же. Вряд ли Чубайсов не понимает, что во власти его, Андропова, разрушить все им созданное. От него, главного чекиста страны, зависит личное благополучие самого Рыжего, его беременной жены и будущего ребенка, родителей и друзей. Наверняка, тот понимает это, и все же говорит то, что говорит. «Хорошо, о вопросах безопасности мы поговорим позже», – мягко произнес председатель КГБ. «Пока же давайте коснемся вопросов идеологии. Я с самого начала решил, что дам Андропову конкретную и чрезвычайно для него ценную информацию, только если он отнесется к моим словам максимально серьезно, ко всем моим словам. Разумеется, я рисковал. Председатель госбезопасности имел достаточно средств получить требуемые сведения от кого угодно, поэтому данные о сотрудниках КГБ и других предателях и перебежчиках 70-х, начала 80-х годов я предоставлю ему только в качестве бонуса за покладистость. Мне плевать на чьи-либо персональные переживания, устремления и амбиции. И если этот могущественный человек еще не понял это, я использую все доступные мне средства, чтобы его убедить. Он хочет оттянуть разговор о проблемах безопасности? Пожалуйста, поговорим об идеологии. Тем более, что это тоже, в конечном счете, проблема безопасности. Прежде всего, нужно перестать расчленять историю России на плохой в кавычках дореволюционный период и хороший послереволюционный, заговорил я. История России едина, каждый ее период неразрывно связан со всем тем, что в ней было плохого и хорошего. От одних названий некоторых наших учебников истории оторопь берет. История СССР. С древнейших времен до 1861 года. Понятно, что авторы пытались объединить под одной обложкой историю не только собственно русских земель, но и других, ныне входящих в состав нашего государства, но, согласитесь, куда точнее было бы использовать слово «Россия» в названии такого учебника. Не нужно оценивать деятельность тех или иных исторических личностей нашей страны, на каких языках они бы ни говорили, как прогрессивную или реакционную, потому хотя бы, что подавляющее большинство этих людей сами в таких категориях не мыслили. Проще и честнее расценивать их поступки с точки зрения пользы для России или вреда. Тот же самый подход вполне применим и к зарубежным деятелям, если то, что они делали, как-то было связано с нашей страной. А вы посмотрите, чему у нас учат в школах, да и в вузах. Была ли, к примеру, деятельность Лжедмитрия I, который уничтожил династию самодержцев и народных угнетателей Годуновых, прогрессивной или реакционной? А ведь он и те, кто им манипулировал, ввергли Россию в пучину бедствий, едва полностью ее не разрушив. Да и исторические события, которые происходили в зарубежных странах и прямо России, не касались, тоже не следует рассматривать как прогрессивные или реакционные, а только лишь в том смысле, к каким последствиям они привели. Если мы применим такой подход к оценке исторических событий, то не придется каждое следующее поколение учащихся учить истории по-новому. Отдельный вопрос – история советского государства. Не слишком ли много лакировки и сглаживания острых углов? Нельзя говорить только о героическом подвиге народа, не стоит умалчивать о допущенных ошибках и просчетах. Я говорю не об очернительстве нашей великой истории, а только об объективности и о сохранении единого подхода ко всем периодам. Хрущев назвал эпоху Иосифа Виссарионовича Сталина периодом культа личности. Разве это исторический подход? Это в чистом виде оценочное суждение. А стоит лишь взглянуть на деятельность вождя с точки зрения ее пользы для страны, ни на что не закрывая глаза, и сразу все встанет на места. Ну хорошо, кивнул Юрий Владимирович, это история. А как быть с идеологией, касающейся настоящего и будущего? Я понимал, что в этом его вопросе кроется ловушка, но меня было уже не остановить. Опять же, перестать быть родителями за угнетенных всех стран, сосредоточиться на наших собственных проблемах и трудностях. Я не призываю к замыканию только на самих себе, просто взаимоотношения и сотрудничество с другими странами нужно строить на основании пользы для нас, и оказывать помощь не бескорыстно, тратя свои, отнюдь не безграничные ресурсы, а только лишь в обмен на ресурсы других стран. Они должны покупать нашу помощь, а не получать ее бесплатно. До реализации призыва пролетарии всех стран соединяйтесь еще очень далеко. Пролетарии западных, относительно благополучных стран вовсе не стремятся к соединению с пролетариями стран неблагополучных. Так зачем же нам обманывать себя? Повторяю, наша идеология должна быть стройной и единой по всей цепи времен, и ее основа – не победа коммунизма, а мощь нашего государства. Представьте, что мы призываем народ построить здание, имея лишь самое общее представление о технике строительства и не получив готового, прописанного в деталях архитектурного проекта. Каждый должен принести по кирпичу и вложить его в стену будущего здания, призываем мы. И что получится в итоге? Груда кирпичей. Так и с коммунизмом. Нельзя построить то, о чем никто не имеет ясного представления. Цель должна быть сформулирована так: единая, могучая, неделимая Россия в ее нынешней политической форме Союза Советских Социалистических Республик. И исходя из этого постулата следует выстраивать всю нашу идеологию. И как только мы скажем народу, что именно за это сражались и страдали наши предки, и за это же должны быть готовы сражаться, а если придется, и страдать мы, то увидите, насколько воспрянет он духом и каким воистину ударным трудом он ответит. Андропов слушал этого конопатого юнца, и в его голову закрадывались странные, прежде никогда его не посещавшие мысли. Не то чтобы Чубайсов сообщил ему что-то новое, прежде никому в голову не приходившее, но в его словах была твердая убежденность и железная воля человека, готового все это не только произносить, но и осуществить. Перед тем, как встретиться с директором ЛИСИ, председатель КГБ успел ознакомиться с расшифровкой долгого, почти трехчасового разговора Рыжего с генсеком. К сожалению, Леня включил глушилки, но то, что все-таки аналитикам удалось разобрать, ввергло главного чекиста СССР в оторопь. Чубайсов говорил с Брежневым о будущем, не как пифия, трактовавшая туманные пророчества Оракула, а с четким изложением событий, начиная с нынешнего 1977 года. И генсек слушал внимательно, задавая уточняющие вопросы, а потом сквозь вой глушилок прорвались слова: «После меня будешь ты». Что именно будет делать после Брежнева Чубайсов, никто из расшифровщиков не разобрал, но Андропов не сомневался в том, что понимает истинный смысл сказанного Леней. Это было неслыхано, немыслимо, не укладывалось в голове, но если он, Юрий Владимирович Андропов, не займет по отношению к сказанному генсеком единственно правильную позицию, все, ради чего он жил и сражался, пойдет прахом. После этого ему останется только застрелиться. Оттягивая неизбежный момент принятия решения, после которого Рыжий либо пойдет в камеру, либо... Нет-нет, об этом пока рано думать. Надо еще потянуть время. Пусть выговорится. Пусть поможет председателю Комитета государственной безопасности Союза Советских Социалистических Республик принять правильное решение. Пусть скажет то, что не оставит сомнения, каким именно должно быть это решение, и тогда они расстанутся либо врагами, либо верными соратниками. Ну а теперь давайте, Анатолий Аркадьевич, перейдем к теме безопасности государства. После того, что я уже услышал, полагаю, что и эта тема окажется не безинтересной. Я готов, с прежней холодной решимостью произнес Чубайсов. Сначала армия. Ее необходимо укреплять, одновременно модернизируя. Отставить расхолаживающие рассуждения о том, что Третья мировая война будет скоротечной, гарантирующей взаимное полное уничтожение. Солдат и офицеров следует готовить не к одной, а к целому ряду войн в ближайшем будущем. Причем, войн высокотехнологичных. Вторая половина нынешнего века и большая часть 21-го столетия и будут эпохой таких войн. Это, во-первых. Во-вторых, в армии следует искоренить дедовщину, применив самые жесткие меры к солдатам и офицерам ее допускающим, вплоть до высшей. Желание офицеров поддерживать порядок в части при помощи внеуставных отношений следует рассматривать, как работу на враждебные государства, со всеми вытекающими. Третье, следует использовать армию исключительно для обороны страны и только на территории страны. При необходимости действовать на сопредельных территориях, использовать специально созданные для этого подразделения из высокооплачиваемых контрактников. Вот бы Устинов послушал это, подумал Андропов, впрочем, похоже, он это еще услышит, и не от меня. Четвертое, продолжал Рыжий, обмундирование, оснащение, обучение солдат-срочников не только не должно уступать натовским стандартам, но и превосходить их. При этом следует учитывать опыт и традиции нашей армии, как царской, так и красной. В идеале любой срочник должен быть готов перейти на контракт, чтобы служить интересам Родины на любом другом театре военных действий. Пятое, использовать военных строителей в гражданских целях следует лишь в крайнем случае, например, при ликвидации последствий стихийных бедствий. А уж гонять солдат страйбата на воздвижение генеральских дач – это прямая коррупция, которая должна караться без оглядки на звания, заслуги и государственные награды. Шестое, следует готовиться не к вчерашней, а к завтрашней войне, в которой решающее значение будет иметь роботизированное оружие, к примеру, беспилотные средства поражения. Наша армия уже имеет целую линейку беспилотных летательных аппаратов, которые используются в основном в учебно-тренировочных целях, а может при должной модернизации стать грозным оружием, не требующих расходов в боевых действиях живой силы. Все это чрезвычайно интересно и заслуживает самого пристального внимания. «А что вы можете предложить, Анатолий Аркадьевич?» «Для моей службы», — сказал председатель КГБ. Впервые с начала разговора в глазах Чубайсова что-то мелькнуло. Не страх, скорее, торжество. Этот Рыжий понимает его, Андропова, лучше него самого. Вот в чем дело. Да кто же он такой на самом деле, этот Толик из Питера? Космический пришелец, гость из будущего, посланник неба, или просто самоуверенный умник? «Лучше вас, Юрий Владимирович, никто вашей службы не знает», — дипломатично начал свой ответ Чубайсов. «Вы совершенно правильно ведете борьбу с националистическим подпольем в республиках, только нужно, чтобы наше законодательство было к этим проявлениям национализма еще беспощаднее. Но вот задайтесь вопросом, а так уж ли нужно преследовать граждан за то, что они слушают, читают и смотрят? Стоит ли распылять ресурсы комитета на такие пустяки, как преследование граждан за чтение солженицынской поделки? Я говорю о книге «Архипелаг ГУЛАГ». Куда проще напечатать ее мизерным тиражом, выложив в свободную продажу, и при этом в открытой печати разобрать все приведенные в ней якобы факты. И так нужно поступать с любой литературой, которая, разумеется, не разглашает наши государственные и военные секреты. Пусть со всеми этими писаками-злопыхателями разбираются их же коллеги, литературные критики. После серии таких подробно и правильно прокомментированных публикаций интерес к ним резко снизится. Такая практика мгновенно заткнет все эти забугорные голоса и выбьет почву у наших подпевал, а заодно высвободятся сотрудники, которых можно будет направить на борьбу с действительно опасными врагами нашего Отечества. «Да, ему пальца в рот не клади», — подумал председатель КГБ. «Полруки отхватит, если не всю руку разом». И второе, Юрий Владимирович, прошу вас обратить внимание на следующих лиц. Андропов, который все еще сидел, вальяжно развалившись в кресле, выпрямился, с трудом поборов желание встать на вытяжку. Борис Николаевич Южин, 42-го года рождения, подполковник 1-го главного управления, принялся перечислять Чубайсов. В прошлом году завербован американскими спецслужбами во время работы в Калифорнийском университете в городе Беркли. Владимир Богданович Резун, 47-го года рождения, сотрудник легальной резидентуры военной разведки. Лицо председателя КГБ начало медленно каменеть. Самый ламповый и добрый цикл про Россию 90-х, а шоу должно продолжаться, завершен. 15 томов веселого хаоса провинциальной рок-тусовки, безбашенная молодость, настоящая дружба и любовь на фоне эпохи перемен. Вспомним 90-е без трэша. https://outhartoday.work/306515. Скидки на весь цикл. Глава 20. Накануне открытия Московской Олимпиады дел было не в проворот. А впрочем и не только, накануне. Их вообще было не в проворот. Как справлялся предыдущий, мягко говоря, не молодой и не слишком здоровый генсек, вообще непонятно. Я вот здоров как бык, а 24 часов в сутки явно не хватает. Взять хотя бы международную обстановку, которая оставляет желать лучшего. Вторжение войск Пакистана, при полном одобрении и скрытой поддержке правительства США, в Демократическую Республику Афганистан, незадолго до главного спортивного праздника не должно было его омрачить. Я отдал распоряжение эвакуировать военно-транспортной авиацией сотрудников нашего посольства и всех находящихся в этой стране советских граждан и усилить охрану советско-афганской границы. Наш представитель ВАН срочно инициировал созыв Совета Безопасности в связи с этими событиями, призвав осудить действия пакистанских военных на территории суверенного государства. Назревал конфликт между Ираном и Ираком. Еще в апреле американский президент Джимми Картер объявил о разрыве дипотношений с Исламской Республикой Иран, но благодаря нашим с Аятоллой договоренностям появился шанс полномасштабного вооруженного конфликта избежать. Ну, внешняя политика, она всегда полна разных малоприятных сюрпризов. МИД работает, КГБ держит руку на пульсе международной обстановки, Красная армия, а в прошлом году мы вернули это историческое название нашим вооруженным силам, готовы отразить любую агрессию. 9 мая мы отметили 35-летие победы в Великой Отечественной войне. Впервые по Красной площади, перед мавзолеем великого Ленина, прошли подразделения сил специальных операций войск КГБ СССР, да не в парадном обмундировании, а в камуфляже нового образца. В какой-то момент парадные расчеты СО стали невидимыми, камуфля слилась цветом с серой брусчаткой. На зрительских трибунах ахнули. Иностранные, да и наши корреспонденты защелкали затворами фотоаппаратов, закрутили объективами видеокамер. А после наземной части парада, над сердцем страны прошли наши соколы из военно-космических сил. В воздушном строю были не только новые Миги и Сушки, но и ударные беспилотники класса Хьюз. Хор Александрова, грянул любимый народом, марш ВКС, жадный буржуй, лапы не суй. К нашей советской стране, ввыси небес, мчат ВКС, звезды горят на броне, мощным огнем, мы обожжем, жадные лапы твои, будем летать, будем стрелять, будем миры покорять. Вообще в тот незабываемый день для москвичей и гостей столицы было много приятных сюрпризов. На ВДНХ открылась, отныне постоянно действующая, экспозиция НТР в СССР. Причем, ее посетители могли не только посмотреть прототипы новейшей бытовой техники и радиоаппаратуры, но и приобрести уже произведенные образцы в примыкающих к гигантскому павильону магазинах. Мне доложили, что не только советские граждане, но и иностранные туристы охотно покупали наши новенькие бортики, так в народе прозвали бытовые мобильные радиотелефоны, модели эфира «Импульс», цветные телевизоры-самоцветы, «Яхонт», «Радуга», стиральные машины «Волна» и «Русалка», магнитофоны «Сирен», «Гамаюн», «Алконост», «СВЧ», «Печи Уют», «Кулинар», холодильники «Айсберг», «Торос» и так далее. Служба доставки на дом едва справлялась, а МПС пришлось выделить дополнительные вагоны, чтобы развозить купленное по стране и за рубеж. Впрочем, только торопыги, которые любят похвастать перед соседями новинками, приобретают их в сотнях и тысячах километров от родного дома. Остальные спокойно ждут, пока та продукция, информацию о которой они ежедневно получают их радиотелевизионные и газетно-журнальные рекламы, дойдет до магазинов, находящихся в шаговой доступности. Тем более, что с практикой, когда все необходимые для жизни граждан, производятся лишь в крупных городах, покончено. Районные РПЦ, а теперь под ними мы понимаем не только мастерские и студенческие КБ при учебных заведениях, но и самостоятельные промышленные кластеры, стали возводиться повсеместно, решая проблему трудоустройства и насыщения товарами торговой сети, навсегда убив само понятие дефицит. Благодаря активному участию творческой молодежи, мода на западные шмотки прошла, как с белых яблонь дым. Модные показы Вячеслава Зайцева, Валентина Юдашкина и других модельеров, собирают стадионы. Больше, только концерты «Машины времени», кино «Алисы», «Аквариума» и других отечественных рок-команд. Приезжают к нам и Абба, и разные там Блацк Саббатх, Куин и Кис. Поначалу их выступления вызывали бешеный ажиотаж. Билеты раскупали за несколько месяцев до начала концертов. «Эскадроны смерти», прижилась все-таки шутка Щелокова, вылавливали спекулянтов пачками, но не расстреливали, конечно, а отправляли на стройки пятилетки на перековку. А потом ажиотаж начал потихоньку спадать и дошло до того, что сотрудники совконцерта стали жаловаться, что расходы на приглашение западных музыкальных групп не окупаются продажей билетов. Было принято решение расходы сократить. Если согласны выступать за меньшие деньги, милости просим. А, нет, насильно мил не будешь. Партия и правительство ничего не жалеют для своего народа, но разумная экономия никогда не повредит. Тем более, что и сами западники все чаще приглашают к себе наши рок-команды. И вообще в западных странах «красная волна», как это явление называют тамошние пропагандисты, не только не отступает, а наоборот, грозит перерасти в цунами. Это не моя мысль, а популярного в США обозревателя Ларри Кинга, который все порывается взять у меня интервью. Не знаю, подумаю, у меня Олимпиада на носу. Вот только что вернулся из Олимпийской деревни. Красиво построено, с размахом. Лучше мы строим только для собственных граждан. Думаю, после игр, отдать этот комплекс гостиничному тресту. Ведь это просто безобразие, что гости столицы не знают, где им остановиться. Я уж и многие правительственные объекты отдал под гостиницы, в том числе и тот дом, где когда-то мы беседовали с Григорием Васильевичем. Кстати, Романов в Ленинграде тоже развернулся, дай бог, каждому. Недавно отрапортовал, к летней Олимпиаде 1980 года город готов. Проверил, действительно готов, а заодно и отдал распоряжение подумать над строительством в Москве аналога Охта-центра. И вообще, хочу расширить столицу. Хозяин, послышался в селекторе голос моего помощника. Напоминаю, что в 18 часов у вас встреча с писателями во Дворце мечты. Ведь заранее известно, что эти ночные картузы не с добрыми намерениями идут. Так не ошибешься, хряснув по душе губцу. Или тот воронок с одиноким шофером, оставшийся на улице, угнать его либо скаты проколоть. Органы быстро бы не досчитались сотрудников и подвижного состава, и, несмотря на всю жажду Сталина, остановилась бы проклятая машина. Да ну какая чушь! Поморщилась Ира, отбрасывая книжку с неприметной серенькой обложкой, на которой было напечатано «Архипелаг ГУЛАГ». Эту книжонку ей принес Мишка. Сделав круглые, как 5 копеек, глаза, он сказал: «Ты же любишь читать, вот и почитай, здесь такое написано». Она представила, как отца, который служит в Сэрика, какой-нибудь придурок ударит по голове топором, и ее всю передернуло. «Не буду я это читать», — решила девчонка. «Уж лучше 100 лет тому вперед или «Мастера и Маргариту» в 5-й раз перечитаю». Она взяла пульт радуги, здоровенный кинескоп, который был встроен прямо в стену. Пощелкала. На одном канале — классическая музыка, не то настроение. На другом — американские мультики. Надоели. На третьем — блокировка. Ясно, не доросла еще до этого канала. Звонок. Схватила свой розовый импульс. На зеленом экранчике высветился номер Мишки. Легок на помине. Нажала на зеленую трубочку. «Привет», — выпалил приятель. «Что делаешь?» «Привет», — откликнула Сира. «Да вот, пыталась твой ГУЛАГ читать. И как? Муть редкостная. И зачем у нас только такое печатают? Ничего ты не понимаешь. Зачем тогда с такой глупой дружишь? Ир, ну извини, я тебе чего звоню? Во Дворце мечты рыжий с фантастами сегодня встречается. Ух ты! И что, всех пускают? Как всегда. Хочу. Заедешь за мною? Уже. Я у твоего подъезда стою. Я сейчас. Шлем, налокотники с наколенниками не забудь. А то как в прошлый раз, у меня на месяц мацик отнимут. Не забуду». Ира отключила соединение. Вырубила телевизор. Заметалась в поисках, чего бы надеть. Ну кроме шлема и налокотников с наколенниками. Решила, что синяя блузка с вышитой собственными руками птицей говоруном и потрепанные джинсы от большевички – самое то. Сунула ноги в югославские кроссовки, схватила экипировку и бортик, пулей вылетела на лестничную площадку к лифту. Мишка сидел верхом на своем серебристом Урал, юность, сняв шлем и подставив рыжие вихры теплому летнему ветру. После 8 класса он пошел в ПТУ авиакосмического приборостроения и в первый же год стал работать в тамошнем РПЦ, конструируя карманные электронные игровые консоли, чем страшно гордился. По внешнему виду Мишка был типичный рэпер, так называли тех, кто красил волосы и всячески подражал генсеку, то есть был РПР, рыжим под рыжего. Под его строгим взглядом Ира облачилась в защитную экипировку, и только тогда он завел мотоцикл. Она села позади него, крепко обхватив за талию. Они тихонько выехали со двора новенькой 30-этажки и помчались на Ленинские горы, по специально выделенной для двухколесного транспорта полосе. Шпиль Дворца Мечты можно было рассмотреть издалека. Он, словно стартующая ракета, сияя на солнце, вонзался в редкие белые облака. На территории дворца располагался планетарий с обсерваторией, молодежная библиотека научно-популярной и научно-фантастической литературы, лаборатория необычных физико-химических экспериментов, гигантский киноконцертный зал, где показывали фантастические фильмы и спектакли, а также исполнялась электронная музыка, космические тренажеры Союза и перспективного космического самолета «Буран» и многое другое. Ребятня здесь толклась день-деньской, да и ночью тоже, в обсерватории. Сюда приезжали на встречу с молодежью офицеры ВКС, летчики-космонавты, ученые, писатели, киносценаристы и режиссеры, снимающие фильмы в космосе и будущем, художники-фантасты. Здесь не принято было толкать длинные речи. Участники таких встреч предпочитали живое общение, вопросы, ответы, споры, разговоры о насущном. Специально о встрече с генсеком никто не объявлял, но когда друзья подъехали к Дворцу Мечты, стоянка была забита транспортом: автомобили, электромобили, мотоциклы, моноциклы, трициклы, мотороллеры и мопеды. А рядом куча великов. Как заядлый рэпер, Мишка сразу узнал на вертолетной площадке оранжевый, как лоскуток пламени, К-26 с гербом СССР на фюзеляже, личная винтокрылая машина рыжего. Встреча проходила в киноконцертном зале, другие помещения Дворца Мечты всех желающих попросту не вместили бы. Так что Мишка с Иркой с трудом протолкнулись. Ребята, от 13 до 22, не только заняли все места, но и все проходы. Малорослая Ира с отчаянием посмотрела на своего спутника. Ее глаза говорили: «Я же ничего не увижу». Он понял, подхватил ее и мигом усадил на свои широкие мускулистые плечи. И тут раздались аплодисменты. К сидящим на сцене участникам, самым известным в стране писателем-фантастом, присоединился Анатолий Аркадьевич Чубайсов. Он постоял, ожидая, покуда рукоплескания стихнут, но не дождавшись, подошел к микрофону и сказал: «Друзья мои, спасибо. Однако давайте не будем отнимать друг у друга время. И вообще, если вы думаете, что пришли на встречу со мною, то глубоко ошибаетесь. Я, как и вы, примчался, чтобы поговорить с нашими замечательными фантастами. И эти аплодисменты, безо всякого сомнения, предназначены именно им. Ура нашему рыжему!» Не сдержавшись, выкрикнула Ирка, и весь зал подхватил ее крик. «Вот что ты с ними будешь делать, а? Впрочем, я их понимаю. Уже от самого факта, что после престарелого Брежнева, следующим генеральным секретарем стал, по сути, их сверстник, многим из этих ребят и девчонок сносило крышу. Да и стремительные перемены, произошедшие за минувшие 3 года, молодняк воспринимает, как знак того, что отныне будущее в его руках, и правильно воспринимает. Покуда жив, не допущу, чтобы старцы, страдающими ревматизмом и прочими недугами, колодами лежали на пути этих отчаянных молодцов и молодиц, едва ли не половина которых – рыжие. Недаром, и меня они просто и без затеи именуют рыжим, по-свойски, и это дороже любых наград. Впрочем, я же на встрече с фантастами, надо бы послушать. Многие из вас спрашивают, как раз говорил один из них, высокий, с черной шевелюрой, тронутой сединой, усатый мужчина в квадратных очках: почему мы с братом больше не пишем о покорении Венеры, Марса или Юпитера? Наверное, потому, что нам интереснее писать не о планетолетах и кратерах, а о вас. Какими вы будете, какие испытания вам предстоят на пути строительства будущего нашей великой страны? Да мы хотим, чтобы вы думали, читали, опять думали, на все и по любому поводу имели свою точку зрения. Но разве это плохо? Ведь только думающими людьми и может быть построен мир, где когда-нибудь не будет войн. А планетолеты, они уже есть, а завтра их будет еще больше. Стругацкому-старшему аплодировали хоть и слабее, чем мне, но все же довольно громко. И в руках у многих мелькали зачитанные томики их с братом книг. Понятно, Стругацких сейчас печатали много, братья едва писать успевали, и куда только подевался их прежний пессимизм. Нет, они не стали моими апологетами, и это хорошо. Я не требую, чтобы мне верили, я хочу, чтобы меня понимали. Понимали, что жить надо не ради абстрактного всеобщего человеческого счастья, а ради того, что делает тебя счастливым здесь и сейчас, и сделает счастливыми твоих потомков. А потомки не могут быть счастливы, если ты сегодня не решишь тех проблем, которые помешают им жить в радости завтра. Дорогие друзья, взял слово ведущий встречи, дважды герой Советского Союза летчик-космонавт СССР Георгий Михайлович Гречко, которого многие ребята знали по передаче «Этот фантастический мир». Центр управления полетами предоставил нам уникальную возможность напрямую связаться с экипажем космического корабля «Союз-7 ЛОК», который в настоящий момент делает уже 10-й виток вокруг нашего искусственного спутника. Внимание на экран. Свет в зале померк, на гигантском экране появилось изображение. Сначала немного расплывчатое, затем оно стало четким. Появилось напряженное лицо космонавта Геннадия Сарафанова, командира лунного орбитального корабля. Он прислушивался к тому, что ему сообщил ЦУП. Затем его лицо расплылось в улыбке. «Здравствуйте, товарищ генеральный секретарь», — произнес он сквозь треск помех. «Здравствуйте, дорогие товарищи писатели. Здравствуйте, ребята. Центр управления разрешил показать вам, как выглядит Луна с борта нашего корабля. Мы сделали несколько видеозаписей, но, думаю, вам будет интересно увидеть это вживую. Так что беру камеру и подношу ее к иллюминатору». Изображение задрожало, поплыло, в кадр попали приборные доски, потом рама иллюминатора и, наконец, серая, чуть серебрящаяся по краям, рябая поверхность, которая быстро скользила из правого верхнего угла экрана в нижний левый. Качество изображения, конечно, оставляло желать лучшего, но сомнений не оставалось. Наш корабль, запущенный, модернизированный и несколько раз успешно испытанный в беспилотном варианте сверхтяжелой ракетой-носителем N2M, все-таки благополучно достиг лунной орбиты и теперь нарезал вокруг нее круги, проводя дистанционные исследования. В следующем году мы планируем запуск с высадкой на поверхность космонавта. И это только начало. Вот, ребята и дорогие товарищи, снова вернулось в кадр лицо Сарафанова. Вы увидели поверхность нашего естественного спутника такой, какой ее видим мы. Уверен, что осваивать Луну, строить на ней научные базы и космодромы, проводить поиск полезных ископаемых, предстоит уже вам. А замечательным писателям, что собрались сегодня вместе с вами во Дворце Мечты, я и мой товарищ, летчик-космонавт Лев Степанович Демин, который сейчас очень занят, хотим пожелать писать побольше хорошей научной фантастики. До встречи на Земле, друзья. Изображение погасло, и за минуту до того, как зажегся свет, я покинул зал, чтобы не мешать больше встречи читателей с писателями. Главное, я увидел и услышал этих людей, и тех, которые пишут сейчас фантастические книги, и тех, кто их читает, и тех, кто осуществляет на практике мечты о полетах в космос. Уже не сбить с панталыку сладкими и лживыми речами о правах человека, о потребительском рае, о свободе губить себя с помощью алкоголя и кое-чего похлеще. Они прекрасно знают, что свобода творить, строить, защищать, право быть нужным своему народу, дороже всех этих фальшивых ценностей и поддельных свобод. Рыжий К-26 завертел винтами, засвистел, поднялся в воздух. «Гриша, мой личный пилот», — запросил эшелон. Мы промчались над крышами нашей древней столицы, которая с каждым днем становилась все прекраснее, взяв курс на Кремль, где у меня сегодня еще несколько встреч, переговоров, заседаний. А до Олимпиады остается всего пара недель, и столько еще нужно сделать, чтобы ее запомнил весь мир. Пахмутова с Добронравовым, говорят, написали красивую грустную песню для церемонии закрытия, а оргкомитет заготовил какой-то особенно трогательный сюрприз. А какой, мне не говорят. На то он и сюрприз. Уважаемый господин президент Международного олимпийского комитета, спортсмены мира, уважаемые гости, товарищи, я объявляю Олимпийские игры 1980 года, знаменующие 22-ю Олимпиаду современной эры, открытыми. Агент Малахит ждал, когда генсек сойдет с трибуны, с которой он только что толкнул свою краткую речь, и пройдет с десяток метров, чтобы занять место в ложе рядом со своим предшественником, президентом МОК, высокопоставленными гостями и супругой. У него, Малахита, будет лишь несколько мгновений, чтобы принести приговор, вынесенный Рыжему, в исполнение. И этого человека, которого обожает полмира, не станет. Агент знал, что и он после этого умрет, не дождавшись ни то, что суда, даже ареста. В воротник вшита ампула с сильно действующим ядом. Стоит ее надкусить, и вся его изуродованная, никчемная жизнь, наконец, оборвется. Смерть принесет долгожданный покой его душе, которого не стало с того момента, когда сотрудник КГБ заставил подписать трясущегося парня, не ожидавшего такой подлянки от судьбы, согласие на сотрудничество с органами. И как оказалось, не только с ними. Невозможно нормально жить, зная, что в любой момент тебя могут вызвать куда-нибудь, не обязательно, на Лубянку, скорее, на конспиративную квартиру, и дадут задание, от выполнения которого ты отказаться не сможешь. И вызовы эти, разумеется, не заставили себя ждать. Первый раз он шел как на Голгофу и был приятно удивлен, что от него ничего не потребовали. Просто поговорили, не заставляя ни на кого стучать. Следующая встреча состоялась только через полгода. И опять, ни к чему не обязывающий разговор. В промежутке между этими встречами агент Малахит вел серую, особенно на фоне происходящих в стране перемен, жизнь. Во ВНИСе его не приняли в связи с перепрофилированием этого учреждения. Оно превратилось в филиал Ленинградского института стратегических исследований. Пришлось идти в обыкновенный отраслевой институт, где в нем никто не видел перспективного ученого-экономиста. Надежда на то, что Советский Союз все-таки встроится в кильватер передовых стран Запада, окончательно рухнула, когда весь мир облетела новость, пришедшая из Кремля. Брежнев объявил, что выходит на пенсию и своим преемником назначает Анатолия Аркадьевича Чубайсова, директора ЛИСИ, которого в городе на Неве все называли хозяином. И самое удивительное, что Политбюро поддержало это назначение. С этого момента в душе Малахита произошел перелом. Рыжего он немного знал. Познакомились на всесоюзном совещании студенческих научных обществ года за три до событий 1977, но больше не виделись. Не считая одной странной встречи в Москве, когда Рыжий внезапно нагнал его, но не сказав ни слова, повернулся и ушел. Потом, во время одной из многочисленных семейных ссор, Малахит узнал, что и супруга его была знакома с Чубайсовым. Агент подозревал, что не просто знакома, и это стало дополнительным поводом для ненависти к Рыжему. И во время очередной встречи со своим куратором, Малахит услышал то, что уже хотел услышать. Куратор сообщил ему, что некие истинные коммунисты считают Чубайсова агентом мирового империализма, который отрицает необходимость строительства коммунизма и внедряет в СССР националистическую идею превосходства русских над всеми другими народами. Малахит поддакивал, и его начали исподволь готовить к тому, что должно стать для него венцом его жизни, что обессмертит его имя, сохранив оное в памяти благодарных потомков. Как ни странно, историческую миссию оказалось трудно выполнить вовсе не потому, что молодой генсек отгораживался от народа тройным кордоном охраны. Как раз, наоборот, он был очень прост в общении, мог в любой момент выйти из лимузина, чтобы пообщаться с прохожими, расспросить их о том, как им живется. Он мог сесть в маленький двухместный вертолет и полететь на встречу с писателями, артистами, студентами, школьниками, солдатами, кустарями, сельскими кооператорами. Вроде бы ничего не стоит к нему подобраться, но любовь народа оказалась надежнее сотрудников 9-го управления. Наконец, был разработан план, который позволит ликвидировать Рыжего, несмотря на его невероятную популярность и любые ухищрения службы безопасности. Нужен был лишь тот, кто готов пожертвовать собой. Малахиту терять было нечего. Жена ушла от него к молодому перспективному авиаконструктору, который изобрел индивидуальный летательный аппарат ранцевого типа. Попытка сблизиться с подругой своего детства, дочерью известного фантаста, тоже окончилась крахом. Она уже год как вышла замуж, причем, за одного из ученых, работавших в ЛИСИ. Оставшись в полном одиночестве, он жаждал только одного, мести тому, кого считал источником своих жизненных неудач. И вот накануне дня открытия Олимпиады, его снова вызвал куратор и сообщил подробности совершения теракта. За 2 часа до открытия Малахит приехал к Лужникам. Здесь к нему подошел человек и сказал: «Именем революции и победы ее», — пробормотал в ответ агент. Незнакомец провел Малахита по специальному пропуску на стадион. Там он снабдил его униформой, которую носил обслуживающий игры персонал, и орудие убийства в виде авторучки. Она была заряжена отравленной иглой, яд на кончике которой в считанные мгновения парализовал грудные мышцы, отвечающие за дыхание. В назначенный час агент Малахит занял позицию для стрельбы. Анатолий Аркадьевич объявил летние Олимпийские игры в столице СССР открытыми под громовые овации и направился к месту, где его ждала счастливо улыбающаяся супруга. Вдруг перед ним появился невысокий, плотненький, лысоватый человечек, вытянул из кармана авторучку, словно хотел попросить автограф. Степан, который все еще служил в охране Чубайсова, только теперь уже генерального секретаря ЦК КПСС, рванул к чужаку. «Что, Егорушка?» «Тихо», почти ласково сказал генсек, «все пошло прахом. И ты думаешь, что этим можешь хоть что-нибудь исправить в своей никчемной жизни?» «Могу», сказал Гайдар, сунул авторучку себе в рот и нажал на спуск. От автора: «Друзья, наша книга про Рыжего Конопатова подошла к концу. Всем спасибо, что были с нами. Ну а теперь предлагаем прочитать новинку от В. Гурова. Присоединяйтесь». Боксер из 90-х очнулся на конференции ПОПМА. Спонсоры: камеры, хайп, мага, тормози, орет кто-то.